Глава 4. Выбросьте свой годовой план. Как только у вас появится четкая картина желаемого будущего, вам будет необходим план, чтобы его достичь. Представьте себе, вы с семьей в отпуске, едете в автомобиле через всю страну, и у вас нет карты. Согласны, что это не лучшая ситуация? Видение будущего без плана его реализации все равно, что замок на песке. План достижения ваших личных и профессиональных целей еще важнее, чем наличие карты местности в машине. К сожалению, многие тратят больше времени на планирование путешествий, а не на обозначение четких приоритетов в бизнесе. Действия в соответствии с планом имеют три основных преимущества. Первое. Снижение вероятности ошибок. Второе. Экономия времени. Третье. Сосредоточенность на цели. Планирование позволяет продумывать все шаги заранее, чтобы идти к цели. Вы оцениваете возможные ошибки на бумаге, что снижает вероятность их появления в жизни. Исследования показали, что планирование значительно сокращает затраты времени и сил. Звучит парадоксально, не так ли? На самом деле, у многих возникает ощущение бездействия, если они постоянно не занимаются работой. Правда в том, что время, потраченное на план, наиболее продуктивно. Наконец, планирование, как и хорошая карта, помогает сосредоточиться на цели. Это очень важно, потому что иначе вас постоянно что-нибудь будет отвлекать и сбивать с курса. План же будет вас возвращать к стратегически важным делам. 12-недельное планирование. Мы не знаем подхода лучше, чем 12-недельное планирование, которое во многом превосходит годовую модель. Не будем упоминать квартальное планирование как производное от годового. В 12-недельном плане каждая неделя самостоятельно и каждые 12 недель вы встречаете Новый год, дающий возможность улучшить результаты. 12-недельное планирование существенно отличается от годового в трех важных аспектах. Во-первых, оно более предсказуемо. Чем дальше вы углубляетесь в будущее, тем меньше у вас возможностей что-либо предугадать. В долгосрочных планах предположения накладываются друг на друга. Если вы умеете предсказывать будущее, позвоните, мы с радостью поговорим с вами об акциях, которые когда-нибудь принесут состояние. Правда в том, что определить ваши ежедневные действия на 11-12 следующих месяцев практически нереально. Именно поэтому годовые планы чаще всего предполагают наличие конкретной цели. Точность прогноза итогов 12-недельного плана намного выше. С большой долей уверенности вы сможете определить, какие действия нужно выполнить в ходе каждой недели, и так в течение всех 12 недель. Таким образом, 12-недельный план может быть ориентирован как на числовые показатели, так и на действия. Он позволяет поддерживать тесную связь между вашим действием сегодня и результатами в будущем. Во-вторых, 12-недельный план четко сфокусирован. Большинство годовых планов подразумевает многозадачность, поэтому их выполнение под вопросом. Причина многозадачности в том, что вы пытаетесь поместить в них все запланированное на предстоящие 365 дней. И неудивительно, что вы теряетесь и сбиваетесь с курса. Часто вы просто не можете учесть все задачи. Возможностей всегда больше, чем можно использовать. При 12-недельном планировании можно хорошо выполнить несколько задач, а не распыляться попусту. За 12 недель вы сможете закончить 3 дела, но они будут для вас самыми важными, и вы не будете отвлекаться на мелочи. План позволит сосредоточиться на нескольких основных целях и даст достаточно энергии и сил для своевременных действий. В-третьих, у 12-недельного плана принципиально иная структура. Наш опыт показывает, что большинство планов пишется с негласной целью просто создать хороший план. Часто они помещаются в красивую папку, и на этом их выполнение заканчивается. Определяем цели. Смысл планирования в том, чтобы помочь вам определить и выполнить те несколько важных задач, которые необходимы для достижения конечной цели. Если планирование не помогает лучше работать, то оно вам не нужно. К сожалению, большинство планов пишется без учета их выполнения. Способность эффективно действовать напрямую зависит от структуры и содержания плана. В грамотном плане не слишком много сложных задач и не слишком мало конкретных деталей, необходимых для их решения. Он должен начинаться с определения конечной цели. Она, в свою очередь, предопределит ваш успех в 12-недельном году. А он уже позволит двигаться вперед к получению желаемого долгосрочного результата. Если вы не знаете, куда идете, то точно придете не туда, куда хотели. Йоги Берра. Йоги Берра. Как только вы поставили себе цели на 12 недель, необходимо выбрать тактику действий. Проще всего разбить 12-недельную цель на части. Например, если вы хотите за этот период заработать 10 тысяч долларов и похудеть на 5 килограммов, то следует отдельно определить тактики получения дохода и потери веса. Тактика — ежедневные действия, ведущие к цели. Она должна быть конкретной, выполнимой, включать даты выполнения задач и распределять ответственность. Позже мы подробнее расскажем о том, как написать эффективный план. 12-недельный план должен быть построен таким образом, чтобы тактические действия, завершенные вовремя, означали достижение целей. Но нужно помнить, чтобы не упустить из виду долгосрочные цели, надо привести ваш 12-недельный план в соответствие с ними. 12-недельный план — мощный инструмент. Он позволяет сосредоточиться на том, что необходимо здесь и сейчас. Не забывайте, что он не является частью годового плана. Это уже годовое мышление, оно осталось в прошлом. 12 недель — достаточно длинный срок для того, чтобы выполнить задуманное, но при этом достаточно короткий, чтобы оставалось ощущение необходимости своевременных действий. Для тех, кто умеет работать, 12-недельный план — пошаговая инструкция, которая не вводит в заблуждение, не позволяет медлить и требует мгновенных действий.